Александр Павлов, Константин Колоколов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. Здравствуйте, на звукооператор прямого эфира Олег Белов, и мы всей дружной компанией сегодня будем говорить еще об одном виде спорта, который так популярен и на территории всего мира, и, соответственно, территории нашей Ивановской области. Конный спорт – один из наиболее зрелищных видов спорта. Он позволяет человеку не только достичь физического совершенства, но и испытать истинное удовольствие от общения в тесном контакте с лошадью. И у нас в гостях человек, который все знает о лошадях и конном спорте в Ивановской области, Татьяна Чернова, директор детско-юношеской спортивной школы номер 11 города Иваново. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Татьяна Александровна, скажите, пожалуйста, правда, что вы единственное муниципальное учреждение в Ивановской области, где ведутся занятия по конному спорту для всех желающих детей и подростков и совершенно бесплатно? Совершенно верно. Мы единственное муниципальное учреждение, которое ведет занятия по конному спорту бесплатно. Угу. Так точно. А много у вас детей приходит? У нас занимается более 250 детей. А вот тренерский состав тогда сколько вот тренеров? Сколько 250 да. детей. Да, в различных группах. У нас 4 тренера преподавателя и 2 тренера. 4 преподавателя и 4 тренера преподавателя, и 2 из них еще работают как тренеры в группах спортивной подготовки. А вот смотрите, 250 детей, а группы очень большие. По 15 человек в группе. Ну, это большие, да, или как нет, это считается? Нет, это небольшие группы, потому что часть детей занимается общей физической подготовкой в свое время занятия, часть с лошадьми занимается. Это я говорю о детях в группах спортивной подготовки и дополнительной предпрофессиональной подготовки. Угу. А детишки в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья, там, конечно, группа поменьше, там по 5 человек в группу. То есть у вас и такие группы есть. Ну, давайте мы обо всем по порядку сейчас начнем. Вообще, расскажите, насколько велика история конного спорта в Ивановской области? Знаете, в Ивановской области конный спорт имеет огромные традиции. То есть раньше, во время существования СССР, в нашей школе были и члены сборной СССР, и победители чемпионатов Советского Союза. Ну, то есть такие традиции очень, скажем так, знаменательные. Потом был небольшой провал в результатах. Сейчас наша школа, наша изюминка нашего города планирует восстановить все это, и мы уже начинаем и участвовать в соревнованиях, и показывать результаты. А вот смотрите, вы начинаете показывать результаты. Дети какого возраста начинают показывать результаты и какие и где? Вообще дети у нас принимаются с 10 до 14 лет. С 10 в группы предпрофессиональной подготовки и спортивной подготовки. Показывают результаты они уже на третий год. Угу. А хорошие результаты вот в последнем году были лет 16, 17, 18, то есть когда уже люди уезжают на первенство России, на всероссийские соревнования, угу. На первенство чемпионата СФО. То есть уже на России уже показывали, то есть определенные места занимали? Да. Наши тренеры тоже до сих пор действующие спортсмены, угу. Тоже участвуют в соревнованиях. И тоже показывают неплохие результаты. Дорогие радиослушатели, мы говорим о конном спорте. Если вы хотите присоединиться к нашему разговору, звоните по телефону 93-69-20 или ВКонтакте в прямом трансляции. Можно оставлять свои комментарии и вопросы и нашему гостю, и вообще рассказать о своей истории, связанной с лошадью. Да? Как вы познакомились с лошадью, или как, может быть, лошади познакомились с вами, или как повлияли общение вот с этими большими красивыми животными на вашу дальнейшую жизнь. 93-69-20. Татьяна Александровна, вот с чего вообще начинается обучение? Мы говорим сейчас о количестве детей, тренеров, но ведь спортивный основной инвентарь, извините за выражение. Так и называется инвентарь. Да. Лошадь – это инвентарь. Собственно, это лошадь. Да. Это не какие-то там брусья, которых можно там, или гири, которых можно накупить целое количество. Да. 250 детей, а сколько тогда, извините, лошадей? Лошадей у нас с недавнего времени стало 32. Ого. Да, потому что вот не так давно мы за счет спонсоров подарили жеребца Гаспара. Теперь у нас 32 лошади. А было 30, была 31? Была 31. Я просто вот считаю, пытаюсь 250 детей поделить на 32. Да. Просто какое количество детей ездит? Вот смотрите, мы заговорили о спортивном инвентаре. Угу. Боксеры берут свои перчатки и поехали. Угу. А здесь как происходит? То есть вы должны взять лошадь и поехать, а лошадь с одним ребенком занимается? Нет, ведь она привыкает ко всем. Или вот как это происходит? В тренировочный процесс, во-первых, включены занятия по ОФП. Общая физическая подготовка – это в любом виде спорта. То есть у нас есть небольшой спортивный зал. То есть частично дети там разминаются и что-то, какие-то упражнения делают. Потом лошадь нужно подготовить к занятию. То есть это не просто пришел, сел. То есть вообще конный спорт – красивый вид спорта, но достаточно тяжелый, трудоемкий, потому что включает в себя все-таки уход за лошадью. Потому что спортивный инвентарь очень капризный. Спортивный инвентарь особо ценный и, скажем так, норовистый иногда бывает. Характером. Да, да, норовистый. То есть у лошади может быть плохое настроение, она может чего-то бояться. Это все нужно учитывать. Ну, то есть вы делите лошадей, вот это просто для тренировки? Да, эти тренируются, конечно, а конечно, эти у нас выездные, конечно. Они есть соревнования. Есть учебные лошади, есть спортивные лошади, есть лошади для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Это совершенно разное. Вопрос сейчас будет совершенно глупый, но есть ли конкуренция среди лошадей? Вот та, которая выездная, которая для соревнований, есть ли у нее небольшой пафос перед другими лошадками, которые обычные трудовые? Конечно, конечно. Да? Лошади, которые выезжают на соревнования, ну, естественно, к ним повышенные требования, повышенный уход. Интерес. Им больше дают сахарочку, их больше моют, чистят, причесывают хвосты. Конечно. Они это чувствуют? Они это чувствуют. То есть у каждой лошади свой характер, есть лошади абсолютно гордые. Вы знаете, есть лошади простые, добрые, а есть такие гордые, которые вот несут себя даже красиво. Приходите к нам. Но вы тех лошадок обычных рабочих не обижаете. Никого не обижаете. Я переживала. Вы что? Нет, у нас... Деговщина там. Да, да. Мало того, что как бы каждый тренер... Во-первых, конюхи, у них распределены обязанности. То есть каждой лошади достается столько внимания, сколько ей нужно. Тренеры тоже так же. И детей ухаживают за лошадьми. То есть кто-то любит и хромых лошадок ухаживать за ними. То есть ни одна лошадка у нас не остается без своего хозяина. Когда вот в Иванском зоопарке, ты во многих зоопарках, когда приходишь, да, и вот около животного есть табличка, за этим ухаживаем, взяли шефство, вот такая-то организация, за этим же. У вас нет, не берут организации шефство? Есть, есть, но это, конечно, как-то не обозначается, но... Табличками. Но вот я уже говорила, что некоторые дети и их родители покупают за свой счет лошадям какие-то сбруи и украшают их, и они становятся красивые, хотя эти дети могут также купить себе одежду или что-то красивое, но больше они тратят на лошадей, потому что вот любят так их. Ну, такая добровольная. Любят больше, чем себя. Добровольная помощь, да, но занятия у вас бесплатные. Занятия все бесплатные, абсолютно. И выезд на соревнования, если ребенок показывает результаты и достоин выехать на соревнования, все соревнования у нас бесплатно. Но выезд на соревнования, наверное, очень тяжело. Да, это достаточно тяжело, потому что лошадь все-таки нужно доставить до места соревнования. У нас есть газель. Специализированная. Но это все очень достаточно сложно, ее нужно погрузить, то есть лошадь все равно нервничает. Нужно доехать. Вот соревнования планировались в Твери, до туда ехать, я думаю, что часов 10. Ну, скорость... Человеку тяжело. Человеку тяжело, да. Лошади ставят там кипу сена, и она всю дорогу жует для того, чтобы у нее не было стресса. Да. То есть, конечно, соревнования – это... Для лошади тяжело, поэтому выезжают не на день, то есть приезжают, там за постой платят, то есть это тоже расходы по... Это адаптация у животных, да? Да, по аренде, то есть все это вид спорта такой непростой. Нельзя вот прийти, позаниматься, уйти, то есть к этому как-то прирастаешь на всю жизнь. Ну вот если начать поэтапно, пришел ребенок заниматься в вашу спортивную школу, первым делом его наверняка водят, знакомят, да? Рассказывают, да, знакомят, рассказывают. А дальше как? Как идет этап до того момента, когда ребенок может ехать уже на соревнования? Техника безопасности обязательно, то есть к лошади нужно знать, как подойти. То есть сначала рассказывают, как безопасно общаться с лошадью, потом учат, как за ней ухаживать. Потом, естественно, как на нее залезать, садиться, скажем так, по-простому, и уже все остальное. То есть есть у нас выездка, есть конкур. Конкур – это прыжки через препятствия, преодоление препятствий. Угу, угу. То есть это достаточно уже сложно. Но у нас как раз вот результаты в нашей спортивной школе лучше в конкуре. И конкур. У тренеров, да, и воспитанников. Это очень красиво. А у меня, знаете, вопрос по поводу традиции. Вот, например, хоккеисты или люди, вот, кто выступает на льду, обязательно выходят, и вот лед должны коснуться, да, кто-то целует лед. Ну, вот традиции у всех по-разному. А в конном спорте? Подойти за левое ухо лошадку, почесать, погладить сахарочком. У каждого спортсмена все-таки своя традиция. А, своя, то есть конечно, общий конечно. Какой-то специфический нету. Конечно, то есть спортсмен выезжает на своей лошади. Ну, бывает, конечно, что кто-то вот на одной лошади два спортсмена, но это очень редко. В основном со своей лошадью спортсмен выезжает. Он знает, как с ней общаться, там, похлопать где-то, что-то на ушко пошептать. А там тандем. Он и лошадь, конечно, и они уже конечно. Общаются это вдвоем. Даже не тандем, это одно целое, да. То есть, если человек вот, одно целое с лошадью, то есть либо ты вместе с лошадью, либо лучше к ней не подходить, как говорят. Да, но тогда да. в этой паре появляется третий, это тренер. Вот когда в другом виде спорта это тренер, он подбадривает спортсмена, непосредственно спортсмена, дает какие-то четкие... А тут кого подбадривает? Да, лошадку или все-таки спортсмена? Тренер тоже со спортсменом выезжает на соревнования, да. Тренер выезжает, он помогает седлать лошадь как-то, да. Он постоянно, лошадь чувствует присутствие тренера, конечно, конечно. Потому что, ну, дети, это понятно, но тренер, он, скажем так, более сильный и более... Требовательный. Да, ее организует, то есть заставляет слушаться наездника, тренера. Мне кажется, лошадка иногда капризничает, там тренер, не знаю, дает определенные указания, галоп или надо перепрыгнуть, она так головкой, ну, что он сегодня, да, ну, обижает у нас с тобой сегодня, как-то договаривается с наездником. Ну, конечно, знаете, вот спортивные лошади, во-первых, характер обязательно учитывается, когда лошадь определяется на соревнования, то есть должен быть определенный характер у лошади. То есть ей самой нравится, она все это умеет, это делать лошадь. Естественно, лошадь, которая капризничает, ее на соревнования не повезут, потому что дело затратное, то есть просто так выезжать. То есть вывозят тех лошадей, которым самим это нравится и которые умеют это все делать. А как определяется? У вас же наверняка лошади не все в зрелом возрасте появляются, да? Как вы определяете, на что способна лошадь, на что не способна, что нравится, что не нравится? По каким критериям или по каким вот возможностям решается вопрос, что на ней практичнее делать, скажем так? Ну, хочу сказать, что у нас коллектив очень профессиональный. То есть все тренеры, конюхи, даже уборщики и дворники, они все выросли на этой конюшне, все занимались конным спортом, поэтому они этим делом живут. И, конечно, это определяется тренерским коллективом, ветеринарным врачом. У нас судьи наши, спортивные судьи по конному спорту, они все смотрят первоначально лошадь. То есть когда, например, выбирают ее для того, чтобы купить, или на спонсорские деньги приобрести. То есть весь коллектив смотрит uh-huh. эту лошадь, весь коллектив. Ну, конечно, ветврач это однозначно, uh-huh. потому что очень много скрытых заболеваний, которые потом можно купить лошадь, и она будет, скажем так, стоять. То есть при первом общении можно понять характер лошади, да? Конечно, конечно. Подойдет она, не подойдет? Да, они выезжают на ней и смотрят, как это все. А потом ведь у каждой лошади есть свой ветеринарный паспорт. Uh-huh. И, то есть, в принципе, всех лошадей лошадники по области знают. То есть у них uh-huh. такое вот тоже общество, сообщество. То есть ну, советуются, может быть, в каких-то случаях, кого взять, кого не взять. Дорогие радиослушатели, вот у нас есть уже телефонный звонок. Я напоминаю, что с нами можно общаться по телефону 93-69-20. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна беспокоит вас. У меня вот такой вопрос. Сейчас очень много гиперактивных детей, как мальчиков, так и девочек. Какое положительное влияние оказывает вот занятие, например, в вашей спортивной школе на таких детишек? Вы знаете, спасибо. Вам обязательно нужно подойти, здравствуйте, да, к неврологу, к вашему, если вы, например, у него наблюдаетесь, и он вам должен дать направление, то есть он должен посмотреть, окажет ли взаимодействие с лошадью положительное влияние, потому что есть такое понятие иппотерапия, то есть это положительное влияние на детей вот именно проблемных. Поэтому, если у вас есть возможность, посоветуйтесь с неврологом, если он вам даст такую справочку, направление, приходите. Положительное влияние тут однозначно. Однозначно, если ваш ребенок не боится лошадку, это, ну, первоочередное, что ребенок лошадь бояться не должен. Угу. Он должен сам этого хотеть. То есть заставить вы его, к сожалению, это сделать не сможете. Благодарю. Угу. Вам спасибо. Благодарю. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях сегодня директор детско-юношеской спортивной школы города Иваново номер 11 Татьяна Чернова. Мы говорим о конном спорте. Татьяна Александровна, а вы вообще сами познакомились с лошадьми в каком возрасте? Вы знаете, вот непосредственно я познакомилась с ними не так давно, как стала директором спортивной школы. По своему долгу службы по месту работы я общалась и с областной федерацией конного спорта, и с руководителями всех учреждений. То есть, в принципе, я их знаю всех давно, но непосредственно с лошадьми, вот так вот в тесном контакте, что я и сама могу ее и покормить немножко сахарком, и погладить, и какие-то свои любимцы, это недавно. Так, а вот какое впечатление на вас лошади произвели, когда появился полный тесный контакт? Полный тесный контакт. Лошадь, животное, действительно, оно очень большое по сравнению с остальными домашними. Кошки и собаки, с которыми я нахожу язык прекрасно. У меня 4 кота и собака дома проживают. Лошадь – это все-таки своеобразное животное. Его даже животным назвать сложно. Оно партнер, твой партнер. Это не какой-то вот ведомое животное, это твой партнер. К вам в школу приходят взрослые. Я понимаю, что вот идет набор детей от 10 до 14 лет, и уже дальше они вас занимаются 18 и старше, я понимаю. А вот просто взрослые, отдельно взятые взрослые, могут к вам прийти и начать заниматься? Знаете, взрослые у нас приходят, спрашивают, очень хотят заниматься. У нас спортивная школа, то есть, к сожалению, взрослых мы пока принять не можем. Но мы сейчас прорабатываем платные услуги, то есть, потому что спрос очень большой, и нам нужно это все оформить документально для того, чтобы взрослые также пришли. То есть сейчас у нас еще ремонт проходит, чтобы инфраструктура была подготовлена для платных услуг, чтобы людям было комфортно. Ну, конечно, и воспитанникам тоже. Угу. То есть в ближайшем будущем мы это рассматриваем, да. Да. То есть приглашать будем всех. Единственное, что нужно немножко подождать. Вот в связи, да, с оформлением документов. Потому что для взрослых это тоже. То есть общение с лошадью успокаивает, очень много просят. И пары, и какие-то даже иногда вот свадебные фотографии хотят, хотя бы говорят, пустите к нас к вам пофотографироваться. То есть мы иногда пускаем, конечно, детишек просто познакомиться, но посмотрите издалека, потому что... Mm-hmm. Хочется все-таки составить, да, эмоциональное, да, составление. Просят даже покормить. Пожалуйста. Но это, с другой стороны, не приют, да, домашних животных. Да, то есть, приходить. Но мы, с другой стороны, ограничиваем. Все-таки наша направленность спортивная школа, совершенно верно. То есть у нас мы прежде всего нацелены, скажем так, на результаты, да. С другой стороны, ведь существуют же у нас и в городе, и в области частные спортивные школы, конные. Да? Конные клубы, они клубы. Не спортивные школы, да. Спортивная школа у нас все-таки вот одна, а так частные конные клубы, да. Там занимаются. И взрослые занимаются. И взрослые занимаются, конечно. Да. Но вот насколько это востребовано, потому что вы говорите, что на данный момент количество детей, которые вот есть у вас, оно максимальное, то есть максимальный интерес детей, и они приходят и занимаются. Понятно, что есть еще, наверное, желающие, которые тоже хотели бы, но, к сожалению, вот у вас, да, ваши возможности, они, да, не позволяют. И хотели бы как раз в основном уже те, кто перешагнул вот совершеннолетие, и кто уже не может попасть в спортивную школу, им тоже хочется позаниматься. В каком-то уже сознательном возрасте. В каком-то сознательном, вот они могут, да, идти в эти частные клубы, да, и там заниматься. Могут, да, идти, конечно. Могут идти. Да. Вы встречаетесь с представителями этих клубов на соревнованиях? Да, да. На каком мы уровне в работе, это? У нас есть соревнования муниципального уровня. Это, например, первенство города Иваново. Есть соревнования регионального уровня, это чемпионат первенства области, кубок области. Встречаются также они и на выездных соревнованиях. Чемпионаты первенства ЦФО – это межрегиональные, всероссийские, чемпионаты России, первенство России. То есть они все друг друга знают. То есть наши судьи, у нас вот, например, есть спортивные судьи, которых приглашают другие клубы на соревнования. То есть у них есть квалификация. Потому что при проведении соревнований обязательно квалификация спортивных судей. Без этого соревнования как бы сами понимаете, неофициальные и нестатусные, да. То есть судейская коллегия должна быть квалифицированная. Ну, вот эта спортивная жизнь, она как раз, наверное, объединяет. Хозяйственная деятельность, она у всех происходит по-своему. Конечно. У вас государственная организация, конечно, у них частная организация, но вот в процессе спортивных соревнований все равны. Все равны, да? Все мы дружим. У нас нет такого, что... То есть, если, например, звонят в нашу школу и спрашивают какие-то платные услуги, мы всегда можем порекомендовать, потому что кому-то вот важна... близость к дому. То есть всегда порекомендуем, дадим телефончики, угу, что-то посоветуем. То есть и Федерация областная конного спорта всегда идет нам навстречу. То есть мы во взаимодействии со всем конным обществом. А соревнования проводите? Вы на вашей базе проходите? Или... На нашей базе проходит только соревнования муниципального уровня. Угу. Регионального проходит в основном на базе РИАД. Угу. Да. А всероссийские, к сожалению, у нас вот в последнее время не проводились. Там большие требования. В других регионах, правда? В других регионах, да. Да. А вот в каких соседних регионах база лучше спортивные конные? Кострома, Ярославль, Московская область. Да, там в Костроме свой ипподром. Ярославская спортивная школа, она немножко другого уровня, чем наша. Все-таки мы, конечно, хотели бы, мы к этому будем стремиться. Там и штат больше, и вообще хозяйственная часть больше. То есть немножко другого порядка школа, да. Угу. Но наши лошадки тоже хороши. Наши лошадки замечательные. Вот. А, не могу не спросить про группу с детьми с ограниченными возможностями. То есть вот ипотерапия, вы уже об этом просто сказали в начале передачи, вот хочется поподробнее узнать. То есть есть и такая группа, да, у вас? Да, есть. Сейчас у нас 3 таких группы по 5 человек. Сейчас они называются группы для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Наша тренер, которая проводит, Анна Груздева, эти занятия, будет обучаться, и уже эти группы будут обучаться по программе дополнительной, адаптивная физическая культура, и эти группы уже будут называться группы ипотерапии. То есть непосредственно лечение детей вот какое-то положительное. То есть квалификация будет повышаться? Квалификация, конечно, конечно. То есть там требуется определенная квалификация, так же, как мы тренерам-преподавателям в связи с последними требованиями повысили квалификацию. Теперь они еще могут как тренеры работать и работают в группах спортивной подготовки. Также и для таких детишек требуется определенная квалификация. То есть в любом случае, это уже, я так понял, доказанная история, что общение с животными, именно вот с такими животными, да, вот опять же, на пользу. Вы посоветовали обратиться к врачу, к врачам, которые все же дают рекомендации. Все-таки требование, чтобы было направление. То есть для зачисления в нашу группу необходимо справочку для детей в обычные группы, справочку о состоянии здоровья и возможности заниматься конным спортом. А для детей вот, с ограниченным возможностью здоровья все-таки должно быть направление невролога. Угу. Да, потому что ну, бывает всякое состояние позвоночника, головного мозга. Может быть, вот, ну, есть показания, врач, есть противопоказания. Врач должен дать свое направление. А что делают дети вот в этих группах? Как происходит общение с лошадью? Дети в этих группах в основном, они просто обучаются верховой езде, умению держаться на лошади с какими-то предметами, со спортивными. То есть держатся и в это время выполняют какие-то обычные физические упражнения, может быть, там. То есть ничего, конечно, никакого конкура, никакой выездки, хотя в планах, если так вот помечтать, есть такой вид спорта – паралимпийская выездка. И у нас даже в области мы нашли специалистов в этой области. Угу. Паралимпийская выездка – это очень интересно, и это можно участвовать в спортивных соревнованиях. Мы вот над этим вопросом сейчас тоже работаем. Так, надеемся, что вы все-таки добьетесь. Да, то есть это уже спорт. Это не просто общение. Ну, дети тянутся к животным, дети тянутся к этим большим, большим красивым животным. Я сам лично отношусь к ним немножко так настороженно, но у меня вот старшая дочь, она безумна, она с детства безумно любит лошадей. Насколько помню, в любой стороне где-то увидит лошадку и сразу дёру туда. Ее успеваешь ловить, потому что она на лошадей забирается и слезать не хочет. Она с удовольствием и обнимает, и гладит. Вот у младшей дочери такой нет потребности, а вот старшая, она прям очень безумно любила. И у хороших друзей в Палихе есть небольшая своя конюшня с тяжеловозами. Она с этих тяжеловозов просто не слезала. Она вот с 5 лет, она и за гриву держится, и все. Она очень любит. Они ее прекрасно принимали, эти ребята тяжеловозы, и не брыкали ничего. Вот, и ребенок по ним просто ползал, как таракан. Настолько она любила этих лошадей. Видимо, все-таки что-то энергетически хорошо притягивает, вот, и какую-то положительную эмоцию массу дают и тем, и другим. Вот. Дружили в прошлой жизни с лошадями, видимо. Очень скучают сейчас во время карантина и лошади, и дети. Дети, даже родители расскажут, что дети плачут. Ночами они им снятся, эти лошадки. Конечно, лошадям тоже скучно. Ну вот, кстати, вопрос, который необходимо задать. А лошади болеют коронавирусом? Про лошадей статистики нет. Болеют они коронавирусом. Доказанной научно. Пока случаев, о таких случаях я не слышала. Ну, это хорошо. Будем надеяться. Сказали про энергетическую связь, да, эмоционально. А бывает так, что вот приходит ребенок, а вот связи этой-то и не сложилось. Бывает, конечно. Или у лошадки с ребенком. Бывает. Даже, может быть, дело не в связи, а то, что достаточно все-таки тяжело. Это же не только красиво пришел, красиво одел красивую одежду и сел красиво покатался. Это работа прежде всего. Поэтому, когда дети приходят и не понимают, куда они пришли, многие отсеиваются, да, совершенно верно. Да, вот сразу вопрос такой. То есть приходит ребенок, он-то думает, я сейчас кататься буду. Да, я сейчас сяду и красиво поеду, за лошадками, еще и поскочу. Да, за лошадками, поскочу, да, такие, да. За лошадками кто ухаживает? В том числе и дети или отдельные люди? За лошадками официально, конечно, есть такая должность у нас, конюх. Да, за лошадками ухаживают и конюхи, и тренеры иногда бывают сами ухаживают, и, конечно же, дети. Конечно. То есть они понимают всю вот эту энергозатратность, физическую близость, расчесать, почистить, помыть. То есть не обязательно мы их заставляем какую-то тяжелую работу выполнять, если только они сами попросят. Вот хочу я, вот моя лошадь, хочу. Но то, что ты должен ее сначала подготовить к занятию, это достаточно сложно, вот это все на нее амуницию одеть. И после того, как ты закончил занятие, не то, что ты ее бросил и ушел, ты должен это все снять, лошадь протереть. Они стригут им гривы, они расчесывают им хвосты. То есть вот видно сразу, кто там любит свою лошадь, у нее бывает и гривы красиво подстриженные, какие-то вот тут такие вещички красивые, прямо вот как на красавицах. Со стразами даже. Да. И хвосты расчесаны. Все это сразу видно, вот что да. Как вы можете оценить перспективы развития этого вида спорта? Потому что, ну, если вы не так давно находитесь в нем, как руководитель этого заведения, бывали времена, наверняка, вот перестроечные какие-то и гораздо худшие, наверное, было и меньше лошадей, и меньше занимающихся детей. Вот что нужно вообще сделать для того, чтобы этот вид спорта развивался? Ну, вот конкретно в вашем заведении. Ну, вот вы знаете, в последнее время вообще наметилась положительная тенденция в развитии нашего вида спорта. Вот в части нашей школы. То есть частные клубы, мы с вами уже проговорили, что они сами по себе очень неплохо живут. И действительно, все лучше и лучше живут, потому что развивается. Есть интерес. Да, есть интерес. В нашей школе тоже в последнее время наметилась положительная тенденция. То есть у нас и ремонт проходит. Мы делаем более комфортными наши условия для занятий. И, ну, скажем, что внимание со стороны администрации к нашей школе в последнее время очень радует. То есть и руководители приходят к нам посмотреть, то есть непосредственно выходят даже посмотреть, вплоть до того, что залезают на крышу и смотрят, как ремонт проходит. Есть с их стороны интерес, даже вот такое название появилось, «Изюминка города Иваново», наша спортивная школа. Это очень радует. Коллектив есть и уже тренеры, которые прошли огонь, воду и медные трубы. А есть молодые воспитанники, бывшие уже сейчас, пока себя как тренеры замечательно. То есть коллектив у нас молодой, перспективный. Поэтому у нас все впереди. А где же находится эта изюминка города Иваново? То есть мы много о вас говорим, а адрес еще ни разу так и не сказали. Конноспортивный манеж. Наверное, все слышали, хотя бы кто проживает в городе, название. Конноспортивный манеж, конюшня, улица Колотилова, дом 41. То есть можно просто туда прийти, вот, ну, не сейчас, наверное, в конце лета, да, когда сезон, если нас разрешат заниматься по ситуации, то можно будет подойти со своим ребенком и уже записаться? Да, можно будет подойти. У нас есть сайт. Угу. И есть страничка в Инстаграме. Вы можете набрать DSUSH11, конный манеж. Можно там задать вопросы. Можно по телефончику 30 33 84 позвонить, спросить, какие нужны документы. Ну, документы нужны, справочка о состоянии здоровья, о том, что ребенок может заниматься конным спортом. С 10 до 14 лет, напоминаю, мы принимаем в группы начальной подготовки. Заявление от родителей, это уже мы даем, у нас есть свои. А вначале какое-то собеседование проходит? Конечно, конечно. То есть рассказывают изначально обязательно. То есть не сразу ребенок приходит и начинает общаться с лошадью. Изначально ему рассказывают, как это все делается, и все показывают, где у нас конюшни, где у нас раздевалки. Все в этом вопросе. Дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, что мы говорим о конном спорте в Ивановской области и о лошадях в целом. Если у вас есть опыт общения с лошадьми или вопрос нашему гостю, у нас буквально есть несколько минут, 93-69-20, звоните, задавайте вопросы. Татьяна Александровна, вот мы говорим о перспективах вот, развития конного спорта в Ивановской области. А в целом, вот сколько нужно лошадей вот, для полного счастья? Для полного счастья. Да. Для полного счастья, вот мы хотели бы да, лошадь, немножко да, увеличить свое поголовье, хотели бы. Для этого нам нужно единственное, что немножко увеличить количество денников. То есть сейчас у нас количество денников не позволяет, но мы планируем построить я новые денечки. Денников да. Это что такое? Денник – это место, где стоит лошадка. А, угу. Да, то есть ну стоило, как кто понимает, да, это называется денник. Конечно, нам их надо и в дальнейшем и имеющиеся ремонтировать, но это все как бы в процессе. А так, я думаю, что даже дело не в увеличении количества поголовья, а в том, что лошади должны быть все здоровые обязательно. То есть это большая проблема, что некоторые лошади, на них нельзя заниматься, нельзя их много нагружать по состоянию здоровья. Но они также продолжают у вас конечно, находиться. Конечно, конечно. Да, за ними ухаживают, воспитании. За ними ухаживают, их также выгуливают. Может быть, как-то задействуют вот в учебных совсем маленьких группах. Вот. Для ипотерапии там ведь тоже свои требования к лошади. Лошадь должна быть невысокая и, ну, скажем так, толстенькая, крупная, чтобы ребенку было удобно на нее залезать, и очень спокойная. То есть для ипотерапии лошадь должна не бояться ничего. То есть у вас, получается, разных направлений лошади совершенно находятся верно, в конюшне. Да, да. То есть есть учебные лошади, есть спортивные, а есть вот две лошади, на которых можно проводить ипотерапию, занятия по ипотерапии. То есть сколько нужно еще лошадей вам? Я думаю, вы знаете, вот в данном случае это количество нормальное. Единственное, что немножко не подходят они по состоянию здоровья. Если бы были все 32 лошади такие рабочие, этого пока достаточно. Ну, 35, но не больше 40. Вот в данных условиях у нас просто наше помещение в принципе не позволяет. Ну, а потом количество сотрудников, наверное, должно... Количество сотрудников, конечно. То есть увеличение количества лошадей подразумевает и большее количество раздевалок. У нас сейчас две раздевалки для детей. В будущем году планируется еще пристроечку сделать с раздевалками, но сейчас только две. Поэтому, к сожалению... А потом расписание так составлено, что у нас, в принципе, манеж задействован полностью, потому что дети в основном с утра все учатся, и вот вечернее время... Оно наиболее загружено. Конечно, конечно. К сожалению, вопрос вот специфики нашего времени. Конный спорт – дорогой вид спорта? Конный спорт, так как занятия бесплатные, то, в принципе, ребенок, даже не имея, скажем так, у родителей, если нет больших денег, приходите, потому что и амуницию дают бесплатно. Тут дело в том, что уже дальше, когда ребенок выезжает на соревнования, есть возможность купить более дорогое снаряжение для себя, то есть сапоги, например. Они же тоже разнятся в цене. Есть дешевые, есть дорогие. То есть все зависит от вашего дохода. Даже если у вас доход небольшой, есть возможность заниматься конным спортом. Конечно, и лошади тоже бывают. Ну, лошадей же воспитанники не покупают. То есть стоимость лошади тоже очень варьируется в пределах таких. Поэтому я бы не сказала, что конный спорт – это самый дорогой вот в нашем случае. Угу. Да. Ну, в ситуации содержания лошади и ухаживания и транспортировки, конечно, да. Если мы берем частные конюшни, то как работа со спортивным инвентарем, это достаточно, конечно, дорогостоящее. Но в данной ситуации, при условии того, что это школа муниципальная и является бесплатной. Да, расходы воспитанники и такие не несут. А я напомню, что у нас в гостях была директор детско-юношеской спортивной школы номер 11 города Иваново Татьяна Чернова. Татьяна Алексеевна, что бы пожелали людям, которые хотят поближе познакомиться с лошадью? Какие должны быть первые шаги, действия у человека, который как бы смотрит, хочет, но не знает как? Вы говорите о взрослом человеке все-таки? О любом. Ну, детям, которые в возрасте 10 до 14 лет, я однозначно приглашаю записываться в нашу школу. Я планируем сейчас прорабатываем этот вопрос. То есть 1 сентября надеемся, что все группы будут в полном составе у нас тренироваться. А те, кто уже не попадает к нам, то сначала вы определитесь, нужно ли вам это. Если вам это действительно нужно, то возможностей в нашей области для этого предостаточно. И как определиться? Определиться. Вот вы подойдите к лошади, если вам хочется дать ей сахар с руки. И вы знаете, вот когда лошадь, она бегала, ну, она вся вот в пене. Если вам это нет какое-то вот отторжение, и вы можете дать вот этот сахар, то она потная лошадь после занятий. Если вам это не претит, значит, приходите. Значит, это ваше. Да. Дорогие радиослушатели, вот такой совет нам дает опытный человек, знающий лошадей не понаслышке. Если вы хотите познакомиться с этим большим, красивым, благородным животным, двигайтесь вперед и обязательно познакомьтесь. Хочется сказать огромное спасибо звукооператору прямого эфира Олегу Белову, который смог подготовить и вместе с нами провести этот эфир, а также моим соведущим Марине Кирьяновой и Константину Колоколову. Да, мы, в свою очередь, благодарим Александра Павлова за то, что он отвел ответственность, рассказывал нам обо всем этом. Спасибо, Радио России, Иваново. Да, спасибо вам огромное, спасибо, Татьяна Александровна, что пришли к нам. Спасибо, радиослушатели. Всем огромное спасибо. И мы услышимся с вами сегодня в 18:10.